солдат походным строем, на войну, не на парад. Нес патроны он с собою, за спиною автомат. И связисты, пулеметчик, и стрелки, и пушкари получали, между прочим, на дорогу сухари. Сухарики, ржаные сухари. И полярник, и таежник знают цену сухаря. С ним шагать на полюс можно, плыть в далекие моря. И если есть в мешке сухарик, можно землю обойти. Он всегда тебе подарит силы новые в пути. Бери, поход, фонарики, топорики, бери, топорики, бери. Но не забудь сухарики, сухарики, сухарики, ржаные сухари. Но не забудь сухарики, сухарики, сухарики, ржаные сухари.